Давай вдвоем с тобой уйдем после отбоя и не будем возвращаться. Ну давай мы, давай вдвоем с тобой уснем после отбоя и не будем просыпаться никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда. Никогда, никогда, никогда, никогда, никогда. Мой последний год, когда я тусуюсь в лагере. Мой последний год у костра в кругу с гитарами. Завтра поезда загудят и мы расстанемся. Ты вчера был друг, завтра ты воспоминание. Сука, тоска душит меня. Чокер горлом не пережал. Хочу до утра дойтить на дискочах и бегать, целоваться по ночам в соседний отряд. Давай вернем это лето назад. Это лето назад. И проживем эту смену опять. Эту смену опять. Давай вернем. Сколько можно ждать? Только луна будет знать, что мы проберемся к озерам. Бой твои губы на вкус, как водка с соком, но мне не горько. Давай вернем это лето.